Каро чувствовала его взор на себе, и ей казалось, что он ее гипнотизирует. Не поворачивая головы, она и так знала, что Гамит улыбается. «О чем вы думаете?» Голос его звучал бесстрастно. Она промолчала. Когда они поднялись и подошли к лошадям, он легко, без малейшего усилия, поднял ее и посадил на лошадь. Каро заметила, что его дыхание даже не участилось при этом. Она улыбнулась. «Вы очень сильны, ваша светлость!» Он тоже улыбнулся, и они отправились в обратный путь. На следующий день он не появился. Каро прождала его напрасно. Вечером она снова почувствовала себя одинокой, еще более одинокой, чем всегда, разочарованная тщетным ожиданием. В тот день Гамит устроил праздник в своем лагере. Он пригласил танцовщиц, и те танцевали перед ним в багровом свете костров, зажженных его слугами. Глядя на женщин, он думал о Каро, представляя ее себе в своей большой белой палатке в окружении многочисленных темнолицых, преданных ему арабов. Он радовался тому, что вернулся к этой дикой вольной жизни, когда можно поступать по своему желанию, отбросив предрассудки и правила цивилизованного общества. Под звуки барабанов и флейт, раскачиваясь в быстром ритме танца, плясали арабы. Высокие языки пламени поднимались к звездному небу, рассыпаясь сверкающими искрами в черном мраке ночи. Глава 21. «Я должен уехать домой. Так будет лучше», — говорил себе Сфорца, и все-таки оставался в Каире, не сомневаясь, что там он будет так же одинок, как и здесь, или где бы то ни было. Единственным приятным сюрпризом за долгое время стал для него приезд Барри Темпеста с семьей. Он увидел их с террасы отеля, когда подъехал автомобиль. Рита заметила его и помахала рукой. Когда он сбежал с лестницы к ним навстречу, Рита сразу увидела, что его тонкое лицо похудело еще больше, и глаза с темными тенями вокруг глядят печально. Она почти тотчас спросила его: «Где Каро Клевленд? Еще не выходила из своего номера?» Все ее опасения и догадки подтвердились, когда она услышала ответ и тон его голоса. Миссис Клевленд уехала в пустыню 2 недели тому назад. Рита огорченно воскликнула: «Как? Но я надеюсь, она уехала ненадолго. Скоро она вернется. И с кем отправилась в путешествие?» «Очень жаль, что ее нет. А мы привезли ей важное известие. Правда, печальное». Барри, отдав необходимые распоряжения служащим отеля, подошел к ней. Он поздоровался с маркизом весело и радостно, словно расстался с ним совсем недавно, хотя они не виделись уже около 10 лет. «Очень рад вас видеть. А где Эссекс? Уехал в лагерь?» Рита говорит, что миссис Клевленд отправилась в пустыню. «Куда? Далеко?» «Определенно, мне ничего не известно», — ответил Сфорца. «Управляющий гостиницы, вероятно, знает о ее местонахождении. Ее кто-нибудь сопровождает?» «Кажется, миссис Клевленд уехала со своей горничной». Барри свистнул. «Вы хотите сказать, что она поехала одна?» Сфорца сухо ответил: «Кажется, да». «Черт возьми!» — удивился Барри. Вскоре на террасе снова появилась Рита, успевшая переодеться, и Тим в белом фланелевом костюме. Мистер Темпест стал спрашивать у жены и сына, где им заказать выпить. Рита, заметив тревожное выражение глаз Сфорца, серьезно сказала: «Маркиз, у нас очень печальное известие для Каро. Ее муж умер на прошлой неделе. Он заразился какой-то инфекционной болезнью и скончался на борту корабля по пути в Англию через день после того, как он унаследовал титул и состояние своего покойного дяди. Помните, как мы с Каро говорили о лорде Вильтшире? Это был дядя Джона. Адвокаты Клевлендов протелеграфировали Каро в Париж. Я распечатала телеграмму, и мы с Барри решили, что лучше приехать сюда. Где Каро? Ей, конечно, можно протелеграфировать. Вероятно. Я ничего не знаю», — ответил Сфорца сдавленным голосом.